Глава 24. На следующий день мне снова понадобилась моя огромная термокружка. Потеря энергии сказывалась, и я чувствовала себя разбитой. Даже не знаю, как утром встал Крис. Кажется, его подгоняло упрямство и желание докопаться до правды. Вскочил он раньше меня, буквально проспав 3 часа, поцеловав в лоб и унесся в неизвестном направлении, закидавшись перед уходом кофе. А я ощущала себя зомби. Я жила только после плотного завтрака и ударной дозы кофеина. Энтузиазма во мне не было ни капли, только понимание необходимости прибыть на работу. «Я же сказал отдохнуть». Оливер выхватил из моей руки термокружку, отвлекая меня от меланхоличного рассматривания стены. Просто больше не на что было смотреть в унылом помещении заброшенного производственного здания, где организовали временный штаб. Мужчины обсуждали последние детали, склонившись над складным столом. А я предпочитала не мешать и вообще не отсвечивать. Мое дело малое — дойти под прикрытием команды зачистки к сердцу завода, захватить главных и обезопасить все возможные носители информации. Не вышло. Я отобрала свой кофеиновый источник обратно и отпила еще порцию допинга. Серые глаза командующего смотрели с раздражением. Как обычно, на боевых миссиях он был облачен в черную полевую форму с единственным красным пятном на вороте, обозначающим его статус. И мне по-прежнему казалось, что этот образ ему идет больше. Он будто и чувствует себя свободнее с оружием в кобурах и без галстука. Меньше надо было кувыркаться ночью. Фокс снова забрал у меня кружку и кивком указал в сторону выхода. Начинаем. Знаешь, завидовать нехорошо. Фыркнула я, хотя внутри вся вскипела. «И почему ты взял так мало охраны? Вдруг к вечеру я захочу тебя придушить?» «Иди уже», — поморщился он. И я пошла, с сожалением распрощавшись с кофеиновым нектаром богов. От Фокса же уходила с облегчением. Придушить его действительно хотелось, но больше хотелось выяснить, что происходит вокруг Криса. Ситуация беспокоила. Правда, добраться до ноутбука с информацией удастся только после завершения зачистки, а пока стоило сосредоточиться на работе, чтобы самой не угодить в госпиталь. На выходе из здания ждала машина. Команда стражей находилась внутри. Стоило мне сесть, как автомобиль тронулся с места. А я снова скучала по кофе, пока привычно перепроверяла оборудование и оружие. Объект находился в небольшом городке. Несколько невостребованных зданий окружили другое, на котором работал завод по производству биодобавок. Скромное на вид производство функционировало вполне стабильно. Велась бухгалтерия и даже изготовление заявленных продуктов. Ширма работала отлично. Никто не догадывался о теневой подоплеке. И стражи в том числе, но им все же удалось связать несколько финансовых потоков с захваченных ранее объектов, выйти на этот завод и сделать нужные выводы. Итогом становилась сегодняшняя операция, которая перекроет нелегальное производство, а заодно избавит мир от деятельных демонов, стоящих во главе наркобизнеса. Последнее частично ложилось на мои не совсем хрупкие плечи. «Соберись», — попросила Лилит. В голове шумит. «Скушаешь какого-нибудь демона и полегчает? Или вон стражами закуси?» «Скажешь тоже». Усмехнулась я, оглядев сидящих в ожидании мужчин. Все серьезные, напряженные, с оружием в руках. Фокс подобрал хорошее сопровождение. Опытные ребята с безупречной репутацией и приятные. Со многими из них я успела поспаринговаться на тренировках, с ними было спокойно. Операция проходила по плану. Мы въехали на территорию производства, нам сообщили о том, что разведка подключилась к управлению камерами наблюдения. Стражи начали занимать определенные заранее позиции, чтобы начать зачистку. Меня вели через здание на 3-й этаж, где и находился главный офис. Без столкновений, конечно, не обошлось, но изначально был выбран самый безопасный путь, пусть он и занял больше времени. Да и парни действовали слаженно, мне даже не пришлось хвататься за оружие. Бронированную дверь охраняло 2 мужчин. Один из них нервно переговаривался по рации, второй прислушивался к разговору. Похоже, враги начали догадываться о происходящем. 2 точных выстрела расчистили путь. Мужчины осели на пол с пробитыми головами. Мы достигли нужной нам двери. «Вхожу», — сообщила я в переговорник. «Принято. Начинаем», — ровно ответил Фокс. «Удачи, Над». Меня похлопали по шлему. «Ага», — буркнула я, прикладывая к карт-ридеру пропуск, снятый с пояса убитого охранника. Щелкнула дверь, загорелась зеленая приглашающая кнопка. Окружив себя барьером, я ворвалась в обширный кабинет с письменным столом в центре, небольшой зоной отдыха с диванчиками справа и декоративной стенкой по другую сторону. И почти сразу ощутила появление 5 источников демонической энергии. Только не в комнате. Моему появлению здесь удивились. Я была максимально сосредоточена на происходящем вокруг, потому почувствовала, что демоны напали на временный штаб, где координировались действия зачистки. И где находился Фокс. Стражи охраны вступили с ними в бой, но их было маловато против демонов такого уровня. Следом в переговорнике зашумело. Связь оборвалась. Выругавшись под нос, я создала вокруг штаба барьер, чтобы закрыть приоритетных сотрудников. Виски сковало от напряжения. Мне еще не приходилось держать защиту на таком расстоянии. А бой шел и здесь. Эффект неожиданности был потерян. Демоны до моего появления болтали, сидя на диванчике, но теперь вскочили со своих мест. Я рванула вперед, пуская в ход пистолет с дротиками, со снотворным, но те сыграли бы роль в самом начале. Теперь же враги успели среагировать. Их было двое. Судя по открывшейся энергии, сильные противники. И вселенные, потому могли сбежать со всеми своими знаниями в Тартар в любой момент. Демоны решили не церемониться. Один из них сразу выхватил пистолет и направил его на стол, где лежал ноутбук, и, уверенно, еще много всего важного. Я создала новый барьер. Но это оказалось чересчур много. Защита вокруг меня лопнула, когда пуля рассеялась, так и не достигнув стола. Второй демон, воспользовавшись ситуацией, пошел в атаку. Он налетел на меня на полном ходу, сжав ладонью шею и припечатал к стене. Все, на что я была способна в этот момент, — это извернуться. Меч, вместо того, чтобы вонзиться в мой живот, ударил в стену, порезав бедро. Но боль даже не ощутилась. Меня заботило спасение собственной жизни. Развернувшись, я сумела высвободиться из захвата и снова перейти на мерцание. Направила пулю во второго демона и сразу приняла на дуло пистолета новую атаку меча второго. Ладонь же легла на печать, освобождая разом половину силы. Скорость перемещений при такой подпитке увеличилась втрое. Я сумела поднырнуть под руку противника раньше, чем он отступил для нового выпада. Пистолет налетел на его грудь, отбрасывая мужчину к стене, к которой только что он прижимал меня. Через сотые доли секунды я оказалась возле второго демона. Он даже попытался увернуться, но я была намного быстрее. Приблизилась, перехватив его за горло, и прижалась губами к его щеке. Энергия демона потекла в меня, наполняя заметно опустевший резерв и возвращая силы в тело. Мужчина рухнул на пол. Я же рванула на только приподнявшегося с пола второго демона. Осушила и его, прежде чем он очухался после удара. И покачнулась, когда в барьер, окружающий штаб, мощно ударили. Стражей охраны разгромили. И лишь энергия двоих еще ощущалась. «Им очень нужен Фокс», — пробормотала Лилит. «Там не только он». «Но только он один насолил наркодемонам». Захлопнув дверь, я выстрелила в электронный замок, чтобы заблокировать вход. Следом рванула к столу, схватила ноутбук, просто выбила пулей окно и выпрыгнула наружу. За спиной распахнулись крылья, унося меня в небо. Виски сковало болью, когда в барьер снова ударили. Демоны делали все, чтобы пробиться к цели до моего появления. «А может, пусть убивают, а?» — предложила Лилит. «Одна из проблем исчезнет». «А трибунал за то, что не уберегла командующего?» — фыркнула я. «Нет уж, он не погибнет в мою смену». Ветер бил в лицо. Внизу раздавались приглушенные хлопки выстрелов. Зачистка шла полным ходом. Стражи схлестнулись с демонами. А я неслась вперед настолько быстро, насколько была способна. Резерв вычерпывался скачками за каждый удар врагов по барьеру. От напряжения трещала голова, и носом шла кровь. Перед глазами все плыло, и я не видела ничего, только чувствовала цель. И когда она приблизилась, наступил мой предел. Мощный удар по барьеру приблизил резерв к критической отметке. Вот чёрт! Крылья развеялись, ведь я не позволила себе снять защиту или тратить больше энергии. За быстрым полетом последовало стремительное падение. Земля приближалась. Но враги хоть перестали напирать на барьер. Осознали, что им на головы сейчас свалятся неприятности. Очень злые и потому беспощадные. Я смягчила приземление барьером, колено дернуло болью, с уст сорвалось новое ругательство, менее цензурное. «Сегодня точно не твой день», — отметила очевидная Лилит. «Ты только сейчас это поняла». Демоны обратили ко мне напряженные взгляды. Мы замерли друг напротив друга в узком пространстве между двумя зданиями. На земле, истекая кровью, лежали поверженные стражи. Ощущалась энергия лишь одного. Демоны убили бы всех, если бы добрались, и убьют в случае моего поражения. Отбросив ноутбук на мусорный бак, стоящий у стены, я сразу направила перед собой усиленную пулю. И рванула следом, сняв броню. За ее мощным излучением я почти исчезла, ведь больше не излучала энергию. Но травмы давали о себе знать. Колено заныло, готовое в любой момент подвести. Сообщила о себе спина и рана на бедре. Но все это прошло фоном, пока я неслась вперед. Один из демонов уклонился от пули, но ожидаемо проморгал мое перемещение. Выхватив нож из-за спины, я налетела на него на полном ходу. Лезвие по рукоять вошло в его живот. Тут же выскользнуло и пронеслось по открытому горлу изумленного врага. Удержав мужчину, чтобы закрыться от возможных пуль, я перехватила висящий на плече автомат и, толком не целясь, просто пустила очередь по дуге в стоящих поодаль троих демонов. Однако такого финта тоже никто не ожидал. Лишь один из них догадался прикрыться барьером. Остальным достался металлический завтрак. Даже броня не спасла. Впрочем, она все же уберегла от смертельных ран. Оттолкнув от себя труп, я снова коснулась печати и на этот раз выхватила из ножен меч. «Натали!» Фокс ударил кулаком по барьеру с противоположной стороны. «Выпусти меня!» Насмешливо фыркнув, я мотнула головой и бросилась к одному из раненых. Их стоило убрать в первую очередь. К первому из них мне удалось подобраться без проблем. Он парировал прямой удар меча, но ранение сказывалось. Я почти без потерь зашла ему за спину. Меч вонзился в его бок. Ладони обожгло брызнувшей из раны кровью. Следом мне пришлось резко уйти в сторону, чтобы избежать пущенной в меня пули. Второй снаряд я развеяла на ходу, устремляясь в атаку на следующего врага. И тогда вновь коснулась печати, чтобы освободить сэкономленные остатки энергии. Скорость возросла в разы. Я промерцала мимо пуль, в сотые доли секунды достигла врага и просто пронеслась мимо, ударяя мечом наотмашь. Лезвие налетело на возведенный вокруг него барьер. Двое других опомнились и слаженно рванули на меня. «Держись», — подбодрила Лилит. «Будто у меня есть выбор». Впервые за долгое время я полностью отдалась бою на мечах. Не было выстрелов, быстрых и эффектных приемов Кейна. Говорил металл, громко и безжалостно. И я снова вспоминала Кассиэля. Он многое мне дал. И сегодня вновь спас мне жизнь своими уроками. Один из противников ошибся, оступился, споткнувшись об руку поверженного собрата. И эта ошибка стала фатальной, позволив мне приблизиться на расстояние удара. Лезвие распороло броню на его плече, и следом, молниеносно развернувшись, вновь опустилось, оставляя широкий кровавый росчерк на его груди. Только и я открылась. Враг сумел зайти мне за спину. Уйти удалось в последний момент. Меч врага ужалил лопатку. Обогнув оседающего на землю демона, я развернулась. Мы снова замерли, оценивая раны и просчитывая свои шансы. Мой прогноз звучал неутешительно. Только случилось странное. Демоны будто к чему-то прислушивались. Похоже, в ушах были наушники. Переглянувшись, они один за одним взмыли в небо на кожистых крыльях. И я полностью поддержала их в этом решении, махнула рукой на прощание. Наступила тишина, Враги покинули поле боя. Мелькнула энергия порталов. Принеслось подкрепление. Похоже, вот и причина побега демонов. Адреналин стремительно покидал тело, возвращая способность ощущать боль. Барьер, подчиняясь моей воле, рассеялся. Облегчение нахлынуло на сознание. Я медленно села на колени, а потом и разлеглась на земле, тяжело дыша. Мышцы трещали после случившегося марафона и напряженного боя. Ныли ушибы и раны, тело сковывало слабость от потери энергии. «Я же говорил меня выпустить!» Надо мной появилось рассерженное лицо Фокса. «Ты уже давно не боевая единица», — меланхолично протянула я. «Оливер, нагнись, а! Не могу дотянуться до твоей шеи». «Ранена?» — фыркнул он, чуть усмехнувшись, и опустился передо мной на колено. «Бедро, спина, кажется, плечо, колено повредило. Но там страж еще жив». «Им уже занимаются». Оливер разорвал ткань брюк на моем бедре, чтобы осмотреть рану. Как-то внезапно мы перешли к раздеванию. «Связь восстанавливают. Нас глушили». «Тебя пытались убрать». «Я понял». Пожал он плечами, разрывая упаковку стерильной повязки зубами. «Ты так и не нагнулся». «Подожду, когда ты остынешь». Кончики его губ приподнялись в усмешке. В переговорнике вместо треска зазвучали голоса. Связь восстановили. Операция продолжалась. Но я вылетела из обоймы. Хорошо, что не в мешок для трупов. В штаб-квартире мы появились только через 3 часа. Меня подлатали на месте, но пришлось остаться возле Оливера. Так что обратно мы возвращались вместе. Раны оказались не столь серьезными, кровотечение быстро остановилось. А вот колено беспокоило. Я сильно хромала, потому опиралась на плечо Фокса. «В следующий раз, если ты снова попрешься без охраны, я не буду тебя спасать», — прошипела, когда споткнулась на входе. В портальной было, как всегда, многолюдно. Стражи входили и выходили через двери. Правда, наша местами побитая компания, окруженная суровыми стражами в полевой форме, не могла не привлечь внимания. «Будешь», — усмехнулся Фокс, поддержав меня под талию. «Лучше не проверять». «Тебя отведут в госпиталь». Он замолк на полуслове. Я смотрела в пол, потому сразу не поняла, в чем дело. Но нутром ощутила, как моментально накалилась атмосфера. Вскинула голову и напоролась взглядом на заледеневшее лицо Криса. Он подступил к охране почти вплотную, а смотрел только на Фокса. Мужчины мерились взглядами, будто целую вечность, которую я мысленно паниковала, не зная, чем обернется ситуация. Доступы Криса вполне позволяли узнать о произошедшей чрезвычайной ситуации, вызвавшей необходимость привлечения подмоги и врачей. Неизвестно, сколько он находился в штаб-квартире и насколько сильно за это время успел себя накрутить. «Я отведу Натали в госпиталь». Ледяным тоном слов Криса можно было замораживать океаны. По коже прошлась нервная дрожь. Я сделала несколько шагов к жениху раньше, чем отреагировал Фокс. Только нога подвела. Колено подогнулось, и меня тут же подхватил Крис, не давая упасть. Он аккуратно поднял меня на руки. «Отведи». Командующий сухо улыбнулся. «Можешь подать отчет позже, Натали». И так напряженные мышцы груди Криса под моими ладонями дрогнули, словно от натуги. Плотно стиснув челюсть, он отвернулся от командующего и понес меня на выход. Опасная ситуация разрешилась. Мысленно расслабившись, я положила голову на плечо жениха и прикрыла глаза. Задание завершено, Фокс жив. Они с Крисом впервые столкнулись лбами, но все обошлось тихо и без потерь. Я снова с любимым. «Почему тебя не отправили в госпиталь после ранения?» «Операция продолжалась. Я не настолько сильно ранена», — пояснила, не открывая глаз. Немного не договаривала. Меня просто не отпустил от себя куратор, и только ему известны истинные причины. «Что там произошло?» «Покушение на Фокса». «И ты его отбила?» Лица коснулся свежий ветерок. Крис вынес меня на улицу. «Да, как видишь». «Может, Не стоило. Лилит тоже так шутила. «Я не шутила», — рассмеялась моя демоница. «Кто-то шутит?» — хмыкнул Крис ожесточенно. «Всем стало бы легче, если бы Фокс исчез. Тебе в первую очередь». «Если мне кто-то не нравится, это не значит, что он должен умереть». Я все же открыла глаза и присмотрелась к его лицу, напоминающему сейчас гневную маску. «Ты меня пугаешь?» «Я тебя. Это ты чуть не погибла, спасая жизнь Фокса. По мне, лучше он, чем ты». «Лучше никто». Я попыталась улыбнуться, но не вышло. Зачистка прошла бы без жертв и проблем, если бы не это нападение. «Эй!» Я коснулась кончиками пальцев щеки Криса. «Все же хорошо». «Потому что ты снова в моих руках». Он, наконец, улыбнулся. Я места себе не находил, когда узнал о проблемах на зачистке. «Все позади». «Это задание, да, но будут и другие». Крепче сжав меня в руках, он коснулся губами моего виска. «Как бы хотелось получить от тебя обещание больше не попадать в смертельную опасность хотя бы полгода до ухода». «Как только пообещаешь ты». Я ворчливо надула губы. «Наша профессия связана с риском. Опасность подстерегает на каждом шагу. Так жить тяжело, но мы не умеем по-другому. Зато хотим попытаться научиться». «Если бы я мог». Он медленно выдохнул. Холод покинул его взгляд. Голубые глаза заискрились сдерживаемыми до этого момента эмоциями. Сердце сжало нежностью момента. «Я люблю тебя», — прошептала, вновь проведя пальцами по его щеке. Крис не ответил, а снова поцеловал меня, на этот раз в губы. Опять промолчал, только я уже не смогла сдержать свои обиды. «Почему ты никогда не говоришь, что тоже любишь?» Я тут же пожалела о своих словах, иррационально ощутив себя истеричкой. «Это сложно». Крис на мгновение отвел взгляд, будто собираясь с мыслями. А потом посмотрел прямо и, как мне показалось, немного обреченно. «Все гораздо серьезнее, Натали. Я не могу без тебя. Совсем не могу». «И я». Он мотнул головой, будто в сомнении, и снова отвел взгляд. «Мы дошли», — сообщил он, закрывая тему разговора.